царство строгости никогда не допустило бы сотворения человека. Эти слова проливают свет на многое. Прежде всего, они показывают, что строгость присуща не столько Богу, сколько его окружению, от которого он, конечно, не в решающей мере, но все же до некоторой степени зависит, если, опасаясь препятствий с этой стороны, не сказал о своей затее всей правды, а кое-что предал огласке и кое-что скрыл. Но не указывает ли это скорее на то, что сотворение мира отвечало его желанию, чем на то, что оно произошло вопреки его воле? Значит, хотя и нельзя сказать, что Бог прямо-таки толкнул душу на ее авантюру, действовала душа все же не наперекор ему, а лишь наперекор ангелам, которые с самого начала относятся к человеку недружелюбно. То, что Бог сотворил этот мир добра и зла и принимает участие в нем, представляется ангелам барской причудой и вызывает у них обиду, так как они, и, наверное, не без основания подозревают, что Богу просто наскучила их величальная чистота. Изумленные, полные упрека вопросы, вроде «Что есть человек, Господи, и какой тебе от него прок?» не сходят у них с языка. И Бог отвечает ангелам осторожно, уклончиво, примирительно, но иногда вдруг раздраженно и в явно оскорбительном для них смысле. Не так-то просто, конечно, объяснить низвержение Симаила, очень важного лица среди ангелов, судя по тому, что у него было 12 пар крыльев, а у священных животных и у терафимов всего по 6, но между его падением и этими разногласиями существует прямая связь, как яствовало из уроков Елизера, которым напряженно внимал Иосиф. Именно Симаил всегда подзуживал ангелов против человека, или вернее против того пристрастия, какое Бог питал к человеку. И когда однажды Господь повелел рати небесной поклониться Адаму за его разум и за то, что он назвал вещи их именами, все, хоть и пряча усмешку или насупив брови, повиновались этому приказу, и только Симаил его ослушался. С безумной откровенностью он заявил, что это нелепость, что незачем сотворенным из сияния славы Божией падать ниц перед тем, кто создан из праха земного. И тут-то как раз он и был низвергнут, что, по описанию Елизера, издали походило на падение звезды. Хотя остальные ангелы, разумеется, испугались, и с тех пор зарубили себе на носу, что с человеком нужно держаться крайне осторожно, все-таки совершенно ясно, что всякое усиление греховности на земле, такое, например, как перед потопом или в Содоме и Гоморе, это очередное торжество для святой рати и очередная незадача для Творца, который вынужден в таких случаях производить ужасную чистку, не столько по собственному почину, сколько под моральным давлением небес. Но если все эти догадки справедливы, как же обстоит дело с задачей второго посланца — Духа? Действительно ли он послан за тем, чтобы уничтожить материальный мир, освободив из его плена душу и вернув ее в родные пределы? Можно предположить, что это не входит в замысел Бога, и что на самом деле, вопреки своей славе, дух был послан к душе вовсе не для того, чтобы стать могильщиком мира форм, созданного ею при дружественном пособничестве Бога. Тайна тут, возможно, другая, и ключ к ней, возможно, дают снова учение о том, что второй посланец — это все же тот же, посланный прежде на борьбу со злом света человек —